Он по обыкновению своему делал карандашные наброски или, может быть, сидел просто так, опершись подбородком на руки, когда вошла она в комнату. Высокая, в белом халате и в накрахмаленном колпачке, надетом на ее пышные черные волосы, лекарства уже не помещались в комнате отца, и она пришла в эту комнату, чтобы набрать шприц для инъекции. «Поешьте что-нибудь», — сказал он ей, потому что столовая переместилась теперь в эту комнату и потому что ему очень хотелось угостить ее чем-нибудь. Но она отказалась. Тогда он подвинул к ней вазочку с конфетами, но она отрицательно покачала головой, отломив горлышко ампулы. Она набирала ее содержимое в шприц. Когда часть жидкости ушла в шприц, она одним движением повернула его иголкой вверх, продолжая набирать жидкость из насаженной на него ампулы, даже не придерживая ее. Просто удивительно, как это ей удавалось. «Бережете фигуру?» – спросил он ее, сделанной иронией. «Ну что вы?» – она сказала это так просто и с таким удивлением, что ему сделалось неловко за ту пошлость, которую он только что сказал. Она уже стояла возле двери со шприцем в руке. Еще секунды, и она выйдет из комнаты. «Хотите семечек?» Он вдруг вспомнил, что накануне, от нечего делать, купил их, и теперь они лежали у него в кармане. «С удовольствием!» Она улыбнулась и неожиданно покраснела, наверное, от той поспешности, с которой она согласилась. Он подошел к ней и протянул горсть семечек. «Я же стерильная», — сказала она, кивнув на шприц. И тогда он осторожно положил семечки в карман ее халата. Пока он сыпал их, она стояла не шелохнувшись, словно ожидая чего-то и вместе с тем боясь этого.